обняла его, припала головой к его груди. «Ты будешь держать меня за руку до последней минуты, правда, Трот, пока нас не встретят холодные звезды!» Трот молча кивнул, не в силах сказать ни слова. «Друзья мои, еще не все потеряно», — торопливо сказал волшебник Алеша. «У Кати в кармане лежит кусочек заколдованного мела. Достаточно нарисовать этим мелом ключ на любой двери, и мы можем навсегда уйти из этой сказки. Прежде всего это касается тебя, Катя. Ты должна непременно...» «А глазастик?» Слезы бежали по щекам Кати. «Нет, ни за что!» «А мама?» Волшебник Алеша поднял Кате на лицо за подбородок, заглянул ей в глаза. «А глазастик?» Еле слышно прошептала Катя. Послышалось жалобное мяуканье. Мимо окна весь взъерошенный пролетел кот Васька. Он отчаянно вытягивал лапы в надежде за что-нибудь уцепиться. Катя бросилась к окну. «Васька! Кис-кис-кис!» — позвала она. Кот Васька, растопырив лапы, пролетел мимо окна, но слишком далеко, и Катя не смогла до него дотянуться. «Улетаю! Сплошное мяу!» — в отчаянии крикнул кот Васька. Катя встала коленом на подоконник и, изловчившись, в последний момент ухватила бедного кота за лапу и втянула в окно. «Ой!» — вдруг в ужасе вскрикнула Ниточка. «Летит! Летит! Это глазастик! Она летит!» «У нее ключ-невидимка!» — весь дрожа с трудом выговорил кот Васька. Волшебник Алеша бросился к окну. Ветер нес, кружил глазастика вокруг башни. На мгновение она скрылась, потом появилась вновь. Она была еще внизу, под ними, но с каждым кругом поднималась все выше и выше. Ветер неумолимо уносил ее. «Глазастик! Глазастик!» — горестно закричала Катя. «Зачем ты? Зачем?» Плача, она закрыла лицо руками. Волшебник Алеша увидел за глазастиком, сияя хрустальной короной, мчится королева-ветреница, а за ней, запутавшись в бесконечном потоке ее распустившихся волос, теряя очертания, сливаясь во что-то одно, вихревое, воздушное, несутся пажи, гончие псы и слуги. Глазастик летела, сложив руки на груди. Ее лицо было таким бледным, что казалось, оно светится. Огромные глаза неподвижно смотрели куда-то вверх, в небо. Между ее ладоней на миг что-то блеснуло. Прозрачные капли срывались с ее рук, и ветер уносил их. «Глазастик! Сестренка!» — рыдая, крикнула Ниточка. Глазастик с трудом повернула голову. Надежда мелькнула в ее глазах, но тут же погасла. «Ключ-невидимка! Вот он!» — донесся ее слабый голосок, разорванный ветром. «Еще круг! Еще выше!» Теперь глазастик летела мимо окна. «Даже если она бросит мне ключ-невидимку, я не смогу его поймать, увидеть!» — прошептал Трот. «Ведь он совсем прозрачный!» Но глазастик словно услышала безнадежный шепот Трота. Она достала из-за пазухи что-то, сверкнувшее чистым влажным золотом. Это был локон Ниточки. Глазастик обернула золотыми волосами ключ-невидимку и, пролетая мимо окна, бросила его Троту. Ключ прочертил в воздухе золотую дугу. Трот протянул руки и поймал его. Но глазастик уже не видела этого. Королева-ветреница настигла ее. Она тряхнула головой, и длинные волосы опутали глазастика. Она мстительно закружила ее, как сухой лист, оторванный от родимой ветки. В это мгновение к окну со стуком прислонилась длинная лестница. Два стражника, застилая свет, вскочили на подоконник. «Попались!» — стражник оскалил зубы и выхватил длинный кинжал. «Сейчас вы у нас покрутитесь, как курочки на вертеле!» Дверь-загадка стонала и шаталась. Жалобно скрипели медные петли. Из камина, чертыхаясь, выскочил тощий, словно жертв, стражник. За ним другой, со зверским лицом. «Дядя! Алеша!» Катя сжалась, зажмурилась. Трот опустился на колени перед железным сундуком. Ключ таял у него в руках, и ему казалось, что с каждой каплей тает его сердце. «Не могу!» — простонал Трот. Дрожь в руках мешала ему вставить ключ в замочную скважину. «Позвольте, я помогу вам!» Волшебник Алеша быстро выхватил ледяной ключ из рук Трота. В последний миг он вставил исчезающий ключ в узкую замочную скважину. «Дзынь!» Ключ повернулся с музыкальным звоном и тут же растаял. Несколько капель, чистых, как утренняя роса на траве, скатились с пальцев волшебника Алёши. Это было все, что осталось от ключа-невидимки. И тут случилось чудо! Тяжелая крышка сундука без труда откинулась сама собой, словно какая-то невидимая сила помогала, подталкивала ее изнутри. Глазам присутствующих предстали лежащие в беспорядке, сияющие, как найденный клад, золотые колокольчики. Воздух в комнате наполнился звоном. Стены, казалось, раздвинулись от их радостного блеска. Волшебник Алеша потянулся к золотым колокольчикам, но они сами нетерпеливо взмыли к нему навстречу, поднимаясь из темного сундука. Они улетали, благодарно коснувшись ладоней, на миг ласково прижавшись к щеке, к плечу. В своем полете и сверкании они звонили освобожденно и счастливо. Их звон превращался в еле слышный смех. Волшебник Алеша окунул руки в сундук, поднял вверх последние колокольчики и, как стаю птиц, выпустил их на воздух.